Олежка проснулся только вечером, и, несмотря на то, что я томлюсь на лавочке возле дверей его избы, прошел мимо в огород и стал полоть картошку. На свои примерно 77 он не выглядел. 60 от силы. И на запойного человека не походил. Белесые густые брови, глубоко посаженные глаза, словно из-под выворотня смотрят. Редкие бесцветные волосики дыбом, и рот приоткрыт, словно сказать что-то собирается. Однако молчит. А лебеда у него на огороде выдурила по грудь. Поэтому он задумчиво огляделся, выдернул один сорняк, долго рассматривал корень, плюнул и пошел в избу. «Алфеич, поговорить бы надо», — по-свойски сказал я вслед. Не услышал. Зачем-то засобирался на чердак. Судя по звукам, перебирал что-то. Искал. Пока не долбанулся башкой о стропилу. Аж крыша загудела. Выматерился. Слез и, наконец-то, увидел меня. «Не нашел я. Нету. А была где-то». «Чего ты не нашел?» «Да икону». Похоже, он принял меня за собирателя икон. Это был период, когда по деревням ездили сотни прохиндеев, часто на вид вполне интеллигентных. Искупали, а то просто воровали иконы, лампадки, подсвечники и прочую религиозную утварь. «А я ведь к тебе не за иконами пришел», — подал я ему руку. «Здравствуй, Алексей Алфеевич». Он свои руки в карманы сунул. Подозрительный, пытливый и одновременно настороженный взгляд его был знаком. Так смотрят люди на зоне. «Ты откуда, парень?» «Я внук Семена Тимофеевича Алексеева. Из Сибири приехал», — доложил я. Олежка никак не среагировал. Пустое для него было имя. Или так тщательно скрывал чувства. «Ну и чего?» «По дороге я разработал две легенды, которые собирался применить, исходя из обстановки. Но однополчанин деда оказался слишком закрытым, чтобы сориентироваться и сделать выбор». «А ничего, к тебе вот прислал спросить, как здоровье, как живется можец». Это была первая легенда, будто бы дед жив. «Да нормально живется». Он еще глубже забрался под свою корягу. «Картошка вон заросла, полоть некому». «Что-то ты не понял, Алфеич», — надавил я. «Поди, голова с похмелья трещит». «С какого похмелья? Я не пил». «Ну да, не пил. А спал, как убитый». «Я всегда так сплю. Пешком ходил, притомился. Ты зачем пришел-то?» «Да, постарел ты, Алексей Алфеич, туго соображаешь. Понял хоть, кто меня послал?» «Кто?» «Семен Алексеев». Он не думал ни мгновения, ответил сразу. «Не знаю такого. Какой Семен?» «Архангельск, помнишь?» «Ну, есть такой город». «Бывал там?» «Бывал». Голос его стал вибрировать. «И не раз. А что?» «Ничего. Помнишь английский корабль? Всю команду увезти хотели, а вы с ним пошли на берег продовольствие закупать. Офицер вам золото отвалил, женских украшений, кольца, серьги с камушками, медальон с женской головкой, жемчужные бусы. Помнишь? А вы дёру дали». Он обязан был хоть чем-нибудь откликнуться на такую информацию и убедиться, что я не с улицы пришел, а кое-что знаю до мельчайших деталей. Но Олежка ответил, не задумываясь. «Не помню». Своей простотой он обезоруживал, хотя был совсем не деревенский простофиль. И это выдавало в нем сильную личность, тонкий подвижный ум и мгновенную реакцию защиты. Если он воевал в белой армии прапорщиком, то есть младшим офицером, значит, получил образование. К тому же прошел следственную и лагерную школы. Так что с кондачка его никогда не взять. И подходов не найти. Запрется, и хоть ты пташкой пой, хоть вороном кричи, ничего не добьешься. Это не бабушка, больная и размякшая от воспоминаний. «Ладно», — согласился я. «Раз не помнишь, тогда и разговора нет. Извини, что побеспокоил, Алексей Алфеевич. Так и скажу деду. Не помнит ничего. Старый стал. Память отшибла». Трезвый сосед оказался еще и любопытным. Все на улице торчал. Видно, послушать хотел, но мы говорили негромко и чувствовалось. Остался разочарован. Я попросился к нему переночевать. Дескать, солнце садится, и вряд ли поймаешь попутку до тотьмы. Встану утром и пойду. Сосед этому обрадовался. Домой повел. По-холостяцки засуетился у печи. И между делом спросил, мол, а что Олежка-то к себе не пустил? А я и не просился к нему, заметил я. Темный он человек, скрытный. А потом у белых служил, в тюрьмах сидел. «Он еще и в карты играет, на деньги», — доверительно сообщил сосед. «Уходит куда-то с котомкой, возвращается при деньгах. Раньше, бывало, на тройке приезжал назад, а то в исподнем прибегал ночью. В лагерях всему дурному научат». «И сейчас играет», — между прочим, спросил я. «Как же? Вот погоди, недели не пройдет, как у него зачешется. Узнать бы, где они собираются, да накрыть». Сосед наверняка принимал меня за переодетого милиционера. «Это нехорошо», — назидательно сказал я. «Но пусть люди играют, если хочется. Не наше дело». Он сразу сник, обескураженно затих, выставил на стол картошку в мундире, ложку соленых рыжиков и подсолнечное масло. «Давай, поешь. Я-то ужинал. Пока телевизор посмотрю. Сегодня показывает». Уткнулся в моргающий ящик и больше головы не повернул. А я за вечер дважды выходил на улицу покурить. Ждал. Может, не выдержит Олежка. Если он тот самый прапорщик, придет спросить, зачем это меня дед к нему послал. Не пришел. Наутро я поторчал возле молчаливого трезвого соседа, простился с ним, поглядывая на окна дедова однополчанина, и не спеша двинул по берегу Песьи Деньги к дороге. Олежка даже носа не показал. Неужели не он? Зато выскочил из-под деревянного моста через реку, как разбойник, уже в 3 километрах от деревни. «Стой! Ты куда пошел?» «В тотьму». «Иди сюда, не бойся!» Он зазывал меня под мост. Наверное, караулил меня тут всю ночь. Костер жег, лежал на травяной подстилке. Ковшичек из бересты сделал, воду пить. Жажда мучила. «Зачем дед ко мне послал?» Теперь он задавал вопросы. И надо было отдать ему инициативу. Прикинувшись не особенно посвященным в их дела, но жадноватым внукам, который, помимо воли деда, хочет узнать побольше про дела давно минувших дней. «Привет передать. Спросить, как живешь, где бывал, что видел». Олежка ухмыльнулся и вдруг, схватив меня за щеку, так завертел кожу, что от боли слезы навернулись. «А вот врать мне не надо, внучок». Потом отпрянул, вгляделся в меня, будто в зеркало, и проговорил знакомым вибрирующим голосом. «Ну как ты на деда похож? 2 капли воды